«Спасение Испании!» — с воодушевлением повторили все гранды, вынули шпаги из ножен и скрестили их. «Клянитесь быть верными нашему общему делу!» — торжественно произнес Серано, как бы творя молитву. «Клянемся!» — раздалось в высокой зале Альгамбры. «Клянитесь не изменять ни в чем, не доносить, что было заключено нами. Клянемся! Клянитесь отдать жизнь и имущество наше за Отечество, которое находится в опасности, все равно в открытой ли борьбе или тайно. Клянемся!» — громко и твердо произнесли все. Все попытки спасти ослепленную королеву остались безуспешными. «Пусть же она падет со своими жалкими приверженцами», — сказал Прим. «Долой бурбонов, этот жалкий, неспособный род! Изберем те властителей, которые проложили бы нам дорогу. Их слово будет нам желанным приказанием действовать и исполнять то, в чем мы клялись. Эти властители пусть будут Серано, Прим, Олоцага и Топете», — громко произнес Мессина. «Пусть они приказывают, и мы немедленно секунды последуем за ними». «Да-да, именно они», — повторили Милан, Орензе, Конха, Олано и Орибе. «Благодарим вас, испанцы!» — с воодушевлением воскликнул Прим. «Я вижу по лицу представителей королевской гвардии, что они гордятся вашим избранием. Олоцага сделает в Париже все нужное для исполнения нашего решения. Топете останется в Испании. Серано отправляется с вами на острова. И я не останусь без дела. Мы все вместе в один час возвратимся в наше Отечество, и горе тогда врагам его, когда на Востоке займется новая заря». «Пусть будет так, дай Бог. Теперь мы покойно и без забот можем пуститься через океан. Нас тесно связывает утешительная мысль, которая низвергнет в прах наших врагов. Не только войско и народ стоят за нас, давно ожидаемых избавителей, но и флот на нашей стороне», — с гордостью и сверкающими глазами произнес контр-адмирал Топет. «Черт побери! Это-таки порядочная крепость!» Олоцага, молчавший в раздумье, сознавал так же, как и друзья его, что Испания при дальнейшем таком правлении и под влиянием гнусных любимцев двора падет в пропасть, а он горячо любил свое отечество. Олоцага был человек верующий, ни за что не принимавшийся без упования на Бога и с молитвой на устах. Но он терпеть не мог лицемеров и святошей. Он ненавидел этих презренных людей и чувствовал, что Испания при них падет. Они должны быть уничтожены. Испания должна быть освобождена от них. «И я разделяю с вами мысль о спасении Испании», — спокойно и серьезно произнес он. «Вы мне оказали большую честь, ставя меня наряду с Серано, Примом и Топет, моими старыми друзьями и товарищами. И я обещаю вам всей душой стремиться к достижению этой высокой, прекрасной цели. Предоставьте мне заботиться о развитии наших планов, тогда у нас будет крепость, которую нельзя будет осадить, когда пробьет роковой час. Когда мы с маршалом Примом спешили к Альгамбре, слух наш поразил Селенский колокол. Да поможет Пресвятая Дева, чтобы он предвещал нам великое будущее». Селенский колокол предвещал величие и возвышение Испании, которой давно грозила страшная погибель, — сказал Прим. «Так нам теперь можно расстаться, друзья. Идите каждый своей дорогой, не говоря ни слова о том, в чем мы клялись друг другу над скрещенными шпагами», — сказал в заключение Серано, поднимая свою шпагу и вкладывая ее в ножны.